Давным-давно доки стали мертвой зоной, куда не заходили подводные лодки. Но этой ночью разъяренные волны вдохнули в забытые пещеры новую жизнь. Укрывшись за переборкой, Кубела замер на мостике и следил за развернувшейся внизу схваткой. Раз за разом водяной меч пронзал док, насыщая черной влагой каждую пять бетона, и бешено отступал, молотя по стенам, заливая платформы морской пеной. Затем океан давал бункеру краткую передышку, прежде чем вторгнуться в него с удвоенной яростью. За время паузы надо было преодолеть 20 метров над бункером. И не откладывая, разбушевавшиеся волны вполне могли сорвать Кубела с его насеста и перекинуть через парапет. Он дождался очередного затишья, чтобы добежать до следующей стены. Но просчитался. Пенящаяся вода застигла его посреди мостика и повалила на пол. Из-за потрясения у него сохранились только основные рефлексы. Зажмуриться, задержать дыхание, всем телом припасть к мостику, чтобы перебороть стихию. Подождав, пока вода отхлынет, он поднялся и, спотыкаясь, бросился к следующей стене. Он промок с головы до ног. Папку он заткнул за пояс. Он даже не знал, потерялись ли пистолеты. Да и какая разница? Добравшись до укрытия, он спрятался за двухметровой толщины переборкой, отделявшей его от следующего дока. От грохота волн дрожали стены. Ему мерещилось, что на него ополчился сам океан. Идет ли она из-за ним? При таком шуме ее шагов не расслышать, и ни в коем случае нельзя оборачиваться. Прямо перед ним на новый отрезок пути обрушился очередной вал. Едва вода схлынула, Кубела устремился к следующей стене. Но и на этот раз не успел. Стоило ему выйти из укрытия, как волна приподняла его. Что было сил, он вцепился в перила, свою последнюю опору. Волна отступила, вернулся воздух. Кубела повис над бездной по ту сторону перил, но не ослабил хватку. Отчаянным усилием он забросил ногу на парапет и успел уцепиться за его край. Первая победа. Одним рывком он перекинул через перила ногу, затем бедра и торс, и тяжело рухнул на мостик, оглушенный, мокрый, дрожащий. Руки как будто отнялись. От соли он почти ослеп и оказался по колено в воде. В ушах, во рту, всюду была вода. Отбросив всякие расчеты, он словно робот двинулся к следующему доку. Намокшая одежда весила тонну. Анаис... Он чуть было не оглянулся через плечо, но в последний миг удержался. У Туанена наверняка есть способ следить за ним и проверять, соблюдает ли он условия сделки. Четвертый док. Он преодолел и его. Голова как в огне, из глаз текут слезы. Его трясло от холода. Не потерялась ли драгоценная папка? Он даже не знал, что ему дороже, папка или жизнь. Хотя на самом деле это одно и то же. Пятый док. Его снова терзали сомнения. Идет ли за ним Анаис? Кубела охватила паника. Вдруг Туанен бежал, взяв ее в заложницы, а он пляшет под его дудку и боится обернуться. Он уже собирался проверить свою догадку, но остановился. Нет. Он не повторит ошибку Орфея. Он подходил к шестому доку, когда под крышей снова загрохотало. Вода подступила к нему почти вплотную и нанесла удар, вынудив присесть на корточки и вжаться в стену спиной. Вода преследовала его, забираясь в каждую щель, но он вцепился в бетон и выстоял. Когда вода отхлынула, он двинулся за ней по пятам. Едва он преодолел очередные 20 метров, как позади вздыбился новый вал. Наверное, Анаис осталась за переборкой. Или под ней. Выдержит ли она натиск? Сумеет ли ухватиться за перила своими связанными руками? Один взгляд. Только один. Волна помешала ему повернуться. Вода пенилась, поднималась, крутилась вокруг, снова и снова заливала его с головой. Он почувствовал, как течение вырвало папку у него из-за пояса. Потянулся за ней, но тут же опомнился. Чтобы удержаться, ему нужны обе руки. Когда вода отхлынула, он понял, что у него осталось только дыхание, но и это уже много. Кубела кинулся к следующему доку. Он сбился со счета. Седьмой, девятый. Добрался ли он до конца базы? Анаис. У него лишь один шанс из трех.